Глава 27. Нет, нет, нет. Держу Стефу за руку, пытаясь остановить от этой глупости. Мы не закончили. Говорю так, чтобы мой голос нельзя было услышать из коридора. Закончили, говорит одними губами. Уже иду, уже громче произносит эта сучка и отталкивает меня. Мне не остается ничего иного, кроме как отшатнуться. Стефания доходит до двери и оборачивается ко мне, ехидно улыбаясь, будто надеясь, что я спрячусь. Но я ей такого удовольствия не доставлю. Хотя проскальзывает такая мысль – пересидеть в ванной визит ее мамаши, а потом продолжить то, на чем мы закончили. Вот только я почти уверен, что эта соблазнительная коза сделает все так, чтобы выдать мое присутствие и подключить к теме моего домогательства родителей. А мне это нахер не упало. Будем играть по моим правилам. Делаю пару глубоких вдохов, вставая за креслом блондинки и пряча свой красноречиво торчащий пах. Дожидаясь сводную в ее спальне в спортивных штанах, я не рассчитывал, что нашу прелюдию так вероломно прервут. 3, 2, 1, и дверь распахивается. «Ты почему ко мне не зашла? Я просила...» начинает Инга, а затем цепляется за меня взглядом. «Тимур?» озадаченно смотрит на меня, а затем на дочь. «Ты что тут делаешь?» «Да вот, решил поздороваться со Стефой. Все же она меня спасла». Смотрю прямо в глаза мачехи, которая мгновенно расслабляется. «Какой ты молодец, Тимур!» растекается лужицей, улыбаясь во все свои виниры. «Такой внимательный!» Боковым зрением вижу, как Стефа закатывает глаза и явно начинает нервничать. «Да, он молодец!» – прерывает она поток лести матери. «И уже уходит, да, Тим?» – смотрит мне в глаза, явно надеясь на то, что я ей подыграю. «Так мы вроде не договорили, не собираюсь я идти у нее на поводу». Инга явно заинтригована нашим разговором, переводит взор с дочери на меня и обратно. «Ты мне рассказывала про свои планы с Виктором, а я не закончил тебе советовать, как именно тебя с ним вести». «Тимур, ты помогаешь Стефании наладить личную жизнь?» Кажется, что брови Инги взлетают выше линии роста волос. «Да, Стефания советуется со мной по поводу отношений, и я помогаю ей выстроить правильную стратегию в общении с Виктором». «А как он вообще?» – заходит она в комнату. «Я знаю его только как старшего брата своего друга, но ни в какой грязи он замечен не был». «Отлично!» – довольно расплывается в улыбке Инга. «И нам нужно обсудить этот вопрос до конца». Даю мачехе понять, что она тут явно не в тему. «Может, и я могу помочь советом?» неопределенно ведет плечами Инга. И Стефа мгновенно краснеет. «Так», — говорит она строго, — «я устала. Сразу даю отчет о том, что мы провели отличный вечер с Виктором и планируем встретиться вновь, но сейчас я меньше всего хочу обсуждать что-либо, поэтому буду очень признательна, если вы оставите меня одну», заявляет сводная и сверлит взглядом по очереди меня и мать. «Вот как?» – переспрашивает мачеха, явно упустившая основную часть сказанного дочкой, потому что все это время пялилась на меня. И мне нихера не нравится этот ее озадаченный взгляд, потому что я видел эту херню не раз. «Да, Тимур, тебя тоже это касается!» – ловлю рассерженный взор сводной. «Уверена?» Приподнимаю бровь, чувствуя, что я вообще не готов уходить из ее спальни. Я хочу продолжить то, что мы начали. «Абсолютно», — упрямо заявляет она. Я же не знаю, что чувствую от ее упрямства. Меня будто сильнее вставляет ее сопротивление. Азарт и поджимающие сроки делают эту игру ярче, сочнее. И ощущения от наших встреч такие острые, что мне даже кажется, будто я жду их. По крайней мере, то, что убогая не покидает мои мысли, мне уже сложно отрицать. Она там поселилась. Податливая, разгоряченная, текущая и готовая ко всему. Поэтому мне приходится несколько раз в день передергивать, представляя, будто это ее рука на моем члене, а еще лучше сочные губки, которые я обязательно попробую. Но, по всей видимости, наша игра продолжается. И моя скромная мышь еще не готова признаться себе в том, что хочет меня так же сильно, как и я ее. «Тогда до завтра», — делаю паузу, чтобы подчеркнуть двусмысленность фразы, и направляюсь к двери. Инга провожает меня взглядом, но ничего не говорит. А когда я оказываюсь за порогом комнаты, слышу, как она обращается к дочери. «Стефа, мы с тобой еще поговорим». «Обязательно», — бросает та раздраженно. «Спокойной ночи», — хлопает дверь позади меня, и я тороплюсь скрыться в своей комнате, чтобы снять это чертово напряжение, от которого мои яйца готовы лопнуть.